Алло. Максим, ты еще жив? Алло. Алло. Здравствуйте. Это из Японии звонят. Купите у нас бытовую технику. Сейчас звоню, командир звонит. Купите бытовую технику. Все телефоны берет. Позови проститутку, мать свою, к телефону. Проститутку, мать, к телефону позови срочно. Позови. Проститутку, мать, позови к телефону. Алло. Алло. Проститутка гнилая, сука. Ты стеряйте, тварь поганая. Ты взят перевернута. Сука, ты вселед не пасту начала. Алло. Здравствуйте! Сука, проститутка! Здравствуйте! Где твоя проститутка десятилетняя? Присутствие еще не дожили! Ваш разговор будет прерван. Алло! Алло! Порвал проклятый! Ну, фашист несчастный! Квартирный вор! Перед Новым годом хоть, блядь! Постесняйся, не воруй квартиры. Алло. Алло, вор несчастный, бродяга бандюга. Где проститутка, мать? Давай, сука, туда ее. Она же подыхает. Ты ее заеб. Хуй с тобой, блядь. Подыхай вместе с проституткой. Сука, варюга, что тебе надо? Где квартиры берешь, оборовываешь квартиры? С вами говорит бывший президент Борис Ельцин. Пошел ты нахуй! Сука, он человек, а ты заразная проститутка! Варюга, бандюга, подыхать тебе вместе с Ельцином! В голове, сука, и сука, мать! Поебет ее, а ты цвету лежишь у нее. Сука, не надоел ли тебе воровать квартиры? А почему вы меня не любите? Да потому что ворюга, бандюга. Вон несчастный. Проститутку мать давай к телефону. Не ругайтесь, пожалуйста. Проститутку давай к телефону, мать свою. Не дам. Ты ее ебешь? Нет. А кто ее ебет? Никто. Она заразная, а ты, сука, тифелисный. Почему? Не гуляйте, дешевки, по воле проститутки. Петр Иванович? Суки! Поневоле цена 3 копейки. В лагерях вам проституткам дадут 3 рубля. Петр Иванович. Ваш разговор будет прерван.